Глава 4. Прискорбное поведение Роналда Фиша. Если вы пойдете по Бистон-стрит к юго-западному почтовому округу, вы попадете в тупичок под названием Хейлинг-Корт. Если вы войдете в первое здание слева и подниметесь на один пролет, вы увидите дверь, а на ней дощечку «Сыскное бюро Аргус П. Фробишер Пилбен». Если же примерно через час после того, как Ронни Фиш вывел из гаража свою двухместную машину, вы откроете дверь, войдете и сумеете убедить рассыльного, что вы не страхуете жизнь, не рекламируете лекарства и не продаете роскошные здания Дюма, вас пустят в кабинет к самому Фробишеру Пилбому, который читает телеграмму, прибывшую во время обеда. В наше время молодые люди охотно заводят свое дело. Свободные духом, они разрывают узы паденной службы, отказываясь тратить жизнь на подневольный труд. Пилбом довольно рано унюхал, что ему выгодно, и приступил к действию. Издавая желтый листок светские сплетни, он так развернулся, что года через три решил, человеку его дарований незачем работать на издательство «Мамонт», поскольку он может разнюхивать все для себя. К негодованию лорда Тилбери, руководившего этим «Мамонтом», он подзанял денег и об этом не жалел. Телеграмма была из тех, каким сыщик радуется, ибо их очень трудно понять. Но Перси Пилбому она скорее не понравилась. Он не любил ломать голову. Текст был такой: «Пошлите самого лучшего сыщика, страшная кража». И никакой подписи. Страшная кража. Это, видимо, драгоценности. Но у кого их украли? С горя он вынул зеркальце и стал закручивать свои мерзкие усики. Думал он о Сью. Тут он тоже устал. Нельзя так, честное слово. Пишешь, посылаешь цветы и ничего. На письма не отвечает, что с цветами неизвестно. Даже не поблагодарит. Размышления эти прервал скрип двери. Вошел рассыльный. Пилбом расстроился. «Сколько раз я тебе говорил, не входи без стука!» — строго сказал он. Рассыльный подумал и ответил: 7. «А если бы здесь был клиент, я бы вышел». «Вот и выйди». «Хорошо, сэр. Только я скажу, когда вас тут не было, к вам приходили». «Кто именно?» Рассыльный, питавший надежду попасть в общество Мерфи и Джонса, младших сыщиков, чье обиталище было на первом этаже, хотел бы сказать, что приходил масон, левша, вегетарианец, долго странствовавший по Востоку, но решил, что сейчас это не нужно. «Фамилия Кармоди», — сказал он, — «зовут Хьюго. Еще зайдет?» «Наверное, сэр». «Ну, передай Мерфи, пусть будет наготове. Я позвоню». Рассыльный ушел. Пилбом вернулся к мыслям о Сью. «Нет, никак с ней не познакомишься. Швейцары адреса не дают». В дверь постучались, рассыльный доложил: «Мистер Кармоди, сэр. Пускай войдет». «Сюда, сэр». Учтиво, хотя и гнусаво, сказал рассыльный. И Хьюго переступил порог. И с виду, и на самом деле Хьюго был мирно счастлив. Вместе с ним в контору вошел мягкий солнечный свет. Кто-кто, а он любил Бландинг. Там жила Миллисент, ну и Лондон оказался исключительно приятным. «Если я не ошибаюсь, Ватсон, — приветливо сказал Хьюго, — это наш клиент». Благоволение его настолько обнимало всех, что вместило и противного человека, который встал из-за стола. Да, глаза у него сидели слишком близко. Волосы он прилизывал как-то невыносимо, но сегодня ничего не попишешь, он был другом, мало того, братом, и Хьюго ему улыбнулся. Правда, он подумал, что при таких прыщах нельзя носить малиновый галстук, или одно, или другое, надо выбрать. Но он улыбнулся. «Какая погода!» — заметил он. «Да», — отвечал Пилбом. «Как пахнет! Газ, асфальт!» откликнулся сыщик. «Кое-кто скажет, что тут душновато, но у них Хьюго Кармоди». «Да-да-да, все именно так, как надо». Он сел. «Ну, ищейка», — продолжал он, — «к делу. Я заходил, вас не было». «Да». «А вот теперь вернулся. Наверное, хотите знать, почему?» «Хочу», — сказал терпеливый Пилбом. Хьюго вытянул поудобнее длинные ноги. «Знаю, вы любите всякие детали. Итак, начнем. В данное время я секретарь лорда Эмсворта из Бландинга. Замечу, хороший секретарь. Кое-кто думает иначе, но не я». «Из Бландинга?» Сыщик внезапно вспомнил, что таинственная телеграмма отправлена из какого-то Маркет Бландинг. «А это вам не знакомо?» – спросил он, пуская ее по столу. «Ага, старик послал», – определил Хьюго. «Отсутствие подписи объясняется нервным состоянием. Лорд Эмсворт страдает, потрясен до глубины естества, я бы сказал». «Этой кражей?» «Да, удар каких мало». Пилбом взял перо и бумагу, глаза его кровожадно засветились. «Прошу изложить подробно». Хьюго поразмыслил. «Стояла бурная ночь. Нет, вру, светила луна». «Что именно похищено?» Хьюго приподнял брови. «Как? Что? Свинья? Любимая свинья лорда Эмсворта?» «Свинья?» – вскричал Перси Пилбом. Хьюго тревожно на него взглянул. «Конечно. Вы знаете, что это такое? А то долго объяснять». Сыщик был глубоко оскорблен. Мало к чему относился он с благоговением, но Аргус, его любимое детище, спасение от всех невзгод, подстерегающих сыскные агентства младенческую пору, он искренне любил. И этот совершенный механизм пустить на розыск свиньи? Нет, это невозможно. Мелисон была права, он рассердился. «Лорд Эмсворт полагает, — уточнил он, — что у меня есть время на такую ерунду? Видите ли, — сказал Хьюго, — свинья — это она премьерша. Верните ее к выставке, и лорд Эмсворт не пожалеет половины царства». Перси Пилбом встал. «Наше агентство, — начал он, — не ищите свиней? Да, этого я и боялся. Ну что ж, а теперь по дружбе, не разрешите ли мне позвонить?» Видимо, Пилбом не разрешил бы, но Хьюго уже пододвинул к себе аппарат и, назвав номер, непрестанно болтал. «Сразу видно, вы умный человек», — говорил он. «Подскажите, где тут у вас танцуют? Давно не был в пучине, все забыл. Куда зовут девушку, если кровь кипит, голова худо-бедна, увенчана виноградом?» Случилось так, что Пилбом получал свою долю доходов от одного ресторана, и он быстро ответил: «К Марио». Хьюго вздохнул. Еще недавно могли назвать их клуб. Но где он? «Филин и лисицы», Библия, Псалтырь, Псалом 101.7, «скачут на его развалинах. Да, жизнь сложна». Голос трубки прервал его размышления. Он узнал привратника тех квартир, где жила Сью. «Алло, Бетфорд», — сказал он, — «это Кармоди. Вы не попросите мисс Браун?» «А, конечно, Сью. Другие мне не нужны. Молодец, жду». Сыщик не позволит себе выразить чувства. Пилбом просто кивнул, словно обдумывал что-то важное, а мог бы и подскочить. «К Марио, да?» — сказал ему Хьюго. «Кто там играет?» «Леопольд». «Это хорошо». Хьюго промычал несколько тактов и потопал ногами. Разучился, честное слово. «Значит, Бландин не поедете?» «Нет». «Жаль. Хорошее место, дорожки, пейзажи, всякие корты. А то приехали бы. Ладно, ладно, Сью. Алло, алло, алло. Это я, Хьюго. Да, по совершенно секретному делу. Говорю из агентства Аргус. Ты не поможешь мне вернуть молодость? Так это в 8:30. Наступило молчание. Совесть вступила в неравную борьбу. Против нее стояли тоска, любовь к танцам, расположение к Хьюго, с которым хотя бы посмеешься. А смех сейчас очень нужен. «Алло, алло, алло!» – залаял он. «Не ори», – сказала Сью. «Я чуть не оглохла». «Прости, старушка. Думал, разъединили. Так идем?» «Ну, давай встретимся», – уклончиво отвечала Сью. «Давай, потанцуем, пообедаем». Духовно чуткий наблюдатель, оказавшийся в вестибюле, различил бы в эту минуту легкий стон. То была совесть, павшая в прямой атаке. Сью вспомнила, что именно Хьюго расскажет ей все про дорогого Ронни. Несомненно, ее ангел ответил бы, что это можно. Мимоходом так, к слову, они потанцуют, но главное – вести о Ронни. «Хорошо», – сказала она. «А где?» «У Марио». «У Марио?» «Да». «Менингит, астма, ревматизм и ШАС. Усекла?» «Молодец. 8:30». Хьюго повесил трубку и снова ослепил улыбкой злосчастного Аргуса. «Премного обязан», — сказал он. «Спасибо». «Это вам спасибо», — сказал Пилбом. «Ну, мне пора. Перемените мнение, звоните. Маркет Бландин, 32X. Кроме вас просто некому». «Как хорошо идут дела», — не удержался он, ибо любознательность в нем превышала деликатность. Неплохо. А что именно вы делаете? Я часто гадал. Ну, меряете следы, складываете кончики пальцев вот так. А еще что? Нам часто поручают следить за тем или иным лицом. Хоть за мной не следите, воскликнул Хьюго. Пип-пип. До свидания, ответил Пилбом. Нажал на кнопку и проводил клиента до двери.